Глава 19. Если вы хоть раз, хоть когда-нибудь жили в общаге, значит, вы прекрасно знаете, что в таком вот способе проживания есть как свои плюсы, так и минусы. В общаге, которая относилась к условно-служебному жилью Калиновского ЖЭКа, плюсы тоже были. А как же без них? Ну, к примеру, здание общаги было близко к месту моей работы. Но главным плюсом, пожалуй, это было единение. Сообщество, коллективность. Жильцы общаги жили, можно сказать, единой дружной семьей, и горе тому мизантропу, который этого не ценил или пытался обособиться. Я прочувствовала всю прелесть такой общности в первый же день на кухне, когда ухитрилась, наконец, занять конфорку и теперь варила нехитрый ужин — пельмени. Дело в том, что холодильника как такового у меня еще не было, да и вообще ничего не было, поэтому вопрос сохранности пропитания стоял крайне остро. Если дома я могла наварить кастрюлю борща, которого вполне хватало на 3 дня, а на следующий день, как известно, борщ гораздо вкуснее, хранить его в холодильнике и по мере надобности разогревать себе небольшими порциями, то сейчас передо мной стояла задача размером с Эйфелеву башню. У меня не было ничего. Нет, не так. Ни-че-во. А как минимум нужен холодильник, иначе с продуктами будет швах. В комнату, спасибо Алексею Петровичу, я вселилась довольно быстро. Мы тогда с ним сходили в эту общагу, и я выбрала из 2 комнат лучшую. Ну что сказать. Они обе были лучшие и нуждались в кардинальном ремонте, но особенно впечатляла первая. Начиная от вздувшейся краски на стенах и сероватой побелки на потолке, и заканчивая широченными щелями в оконных рамах и картонной дверью, которая держалась на добром слове и 2 металлических финдибоберах, которые при открытии и закрытии возмущенно позвякивали и грозили отвалиться. Но дареному коню, как говорится, я и так была рада. Ведь снять жилье, да еще нормальное, для меня в нынешних условиях это была непосильная задача. Вторая комната оказалась получше в плане покраски и вообще ремонта. Там даже были обои. Но в то время, пока мы ее осматривали, за стеной соседи вдруг хором грянули что-то типа «Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой». А на дворе на минуточку утро. Так что я, даже не задумываясь, остановила свой выбор на первом варианте. Зато там комната дальняя и относительно тихая. Рядом проживала одинокая старушка, с другой — затёканный очкарик, который все время везде таскал с собой книжку. Так что нормально. Возвращались же мы в первую комнату уже под бодрое попурри из репертуара «Красной плесени». «В этой буду жить», — сказала я категорическим тоном. «Точно», — уточнил Алексей Петрович, хмуро рассматривая выбранную мной комнату. «Там ремонт лучше». «Я не очень люблю сектор газа в это время суток», — покачала головой я. «И вряд ли их можно заставить разучить песни на стихи Пахмутовой». «Ну, смотрите сами», — вручил мне ключи Алексей Петрович. «Если передумаете, дайте знать». Мы договорились, когда я выйду на работу. Затем он ушел, а я принялась переносить вещи из дворницкой и обустраиваться. Но это я отвлеклась. Возраст такой, поэтому у меня вот такие лирические отступления частенько случаются. Так вот, вернулась, значит, я на кухню, смотрю, а какой-то здоровенный хмырь моей же ложкой вылавливает и ест пельмени прямо из кастрюли, еще и самые большие выбирает. «Вкусно?» — спросила я. «Ага», — с набитым ртом кивнул мужик. «Малёх недосолено, но есть можно». «Я польщена, что вы оценили мое кулинарное мастерство», — обличительно намекнула на неуместность такого действия я. Но мужик не проникся. «Сойдёт», — констатировал он, равнодушно облизал ложку и вышел из кухни, почесывая мохнатую грудь сквозь разодранную спереди тельняшку. Я мрачно посмотрела на недоеденные пельмени и пошла высыпала их собакам во дворе. Ужинала я остатками уже подсохшей косички с чаем. При этом мрачно размышляла. У человечества есть только 2 насущных вопроса — как быть и что делать? В моем случае оба эти вопроса слились воедино, и если я срочно не решу данную проблему, то вскоре косичка станет моей единственной едой на ближайшее время. Ладно, будем решать вопросы по мере их появления. С помощью тряпки и прихваченных из дворницкой Семёна на время, я потом все честно верну, эмалированного ведра и дистрофического веника, я кое-как навела в комнате порядок. На узкой монашеской кровати, кроме продавленного сероватого матраса, ничего больше не было. Я накрыла его пока халатом и старой кофтой, скрутила из свитера валик под голову и легла спать. Укрылась старым Любашиным пальто бежевого цвета. Хоть за этот день я устала, как собака, но сон не шел. Лежала, думала. Вот как мне сейчас рассматривать свое новое положение? Если смотреть, что сюда я попала после жизни в относительно благоустроенной двухкомнатной квартире на улице Комсомольской, где у меня был удобный диван и хоть и старенькое, но чистое, и даже накрахмаленное постельное белье, то это, безусловно, падение. Но если учесть, что там я была на непонятных ролях, с непонятным супругом, а сейчас я абсолютно свободна, то это несомненный взлет. Все зависит от точки зрения. В общем, я решила пока считать, что это взлет. Буду оптимисткой, иначе взвыть хочется. Я покрутилась, устраиваясь поудобнее, так, чтобы попасть позвоночником между двух ребристых пружин. Кровать была на сетке. Сон все равно не шел. Почему-то вспомнился мой средненький внучок Елисей. Нет, я их всех одинаково люблю, но Елисей, он так на Пашку похож в детстве. Интересно, как они там без меня? Но эту мысль додумать я не успела. С удара ноги распахнулась запертая дверь, оба Финдибоби разобряцали уже где-то на полу и укатились под кровать, а на пороге возникли люди. Вспыхнул свет, заслепляя глаза. «Ты гля, пузырь, вот и комната!» Весело похихикивая, сказал тощий, похожий на подростка индивид. Примечательным было его лицо, мясистый, как у индюка, нос и мягкие, тоже мясистые уши. «Ага, и баба есть!» — заржал второй, действительно похожий на пузыря мужичок, примерно лет 35-40 на вид, лысоватый, кругленький и весь какой-то маслянисто-лоснящийся. «Ну так заходим! Чё, сифона в коридоре ждать?» Меня аж подбросило с кровати. Хорошо, что в комнате было не жарко, и спать я легла в Любашином спортивном костюме. «Это что такое?» — возмутилась я. «Гля, пузырь! Она же старая! Ха-ха-ха-ха!» — загоготал миссистоносый. «А ты ее одеялом накрой!» — отозвался пузырь и тоже заржал. «Я сейчас милицию вызову!» — заявила я. «Ты чё, мать, опухла?» — изумился пузырь. «Решила нас мусорам сдать? Да у меня батя знаешь, кем работает?» Он выпятил губу и гордо задрал подбородок. Я случайно взглянула в его глаза и в ужасе отшатнулась. Глаз не было. Вместо обычных человеческих глаз там черными провалами зияла тьма. «Одержимый?» — мелькнула мысль. Руки у меня моментально вспотели и мелко затряслись. «Если я скажу бате, тебе капец будет». «Фух!» — выдохнул он в мою сторону слова, которые, очевидно, должны были повергнуть меня в ужас. С этими словами я уловила сладковатый запах каннабиса. Действительно, фух, у меня аж отлегло. Придурок, да и второй тоже, оказался обычным человеком. Просто сильно обкуренным, поэтому и зрачки разошлись. А то я уж нафантазировала. Так и до инфаркта недалеко. «Что здесь происходит?» В комнату заглянул мужичок в наспех накинутом пиджаке и синих трениках. «Сосед из комнаты по диагонали от меня», — вспомнила я. «Да ничего, ничего». Примирительно поднял руки ладонями вверх миссистоносый. «Вот баба в гости позвала, так мы общаемся». «Да, извините, если громко», — сказал пузырь, затем не выдержал и прыснул от смеха. Его поддержал миссистоносый. Около минуты они взахлёб хохотали. «Вы бы не водили гостей так поздно», — с упреком сказал мне мужчина. «Мне в 6 утра на работу вставать». «Да я их впервые вижу», — возмутилась я. «Я спала. Они дверь выбили и вошли». От моих слов оба гостя опять буквально покатились со смеху. Очевидно, как раз их накрыло. «Что здесь смешного?» — нахмурился мужик. «Обкуренные они. Вы разве не видите?» — пояснила я. «Слышь, мать, ты за базаром следи, а то еще тебе глаз на жопу натяну», — не одобрил мои слова пузырь. Я с надеждой посмотрела на мужичка. «Ладно. Время уже позднее, так что вы тут не шумите сильно». пряча глаза, сказал мне мужичок и торопливо ретировался. А я осталась с двумя обкуренными наркоманами наедине. Пока я судорожно соображала, что в таких случаях нужно делать, наркоманы опять принялись хохотать. А вот реально, что делать? Поднять крик? Так глуховатая старушка-соседка не услышит, а ботан в очочках, если прибежит, то максимум, что сделает, заплачет. Был шанс, что прибежит тот дремучий любитель чужих пельменей, но у меня были серьезные сомнения, на чью сторону он встанет. Я пошарила глазами по комнате, но ничего подручного не было. В данной ситуации хорошо бы топор или даже ружье, хотя, боюсь, мои гости настолько в неадеквате, что не среагируют. И тут раздался резкий окрик. «Это что такое, я спрашиваю?» В коридоре стоял и грозно смотрел на это безобразие мужик. Обычный нормальный мужик, примерно предпенсионного возраста, но при этом подтянутый, хоть и слегка лысоватый. «Почему безобразничаем после 11?» — жестко спросил он. И, как ни странно, наркоманы моментально притихли и уже не пытались проявить свою безудержную разухабистость. «Да мы мимо шли, батя!» — пробормотал Пузырь. «Мы уже уходим», — на глазах трезвел мясистогубый. Буквально через полминуты они ретировались. «Спасибо вам огромное», — от души поблагодарила я. «Я на третьем этаже живу», — сообщил мужик. «Хотел чаю вскипятить, а у нас лампочка на кухне перегорела. Так я к вам спустился. Слышу, эти опять безобразничают». «Так они и тут часто так?» «Я за ними давно наблюдаю. На наш этаж они не ходят. Мы отвадили. И на первый тоже боятся. Там мужики из рабочих бригад живут, шабашники, так у них тоже разговор короткий. А ваш этаж — это, конечно, рассадник всего этого. И ничего сделать нельзя. Контингент у вас, я скажу, не очень». Я вздохнула. Вечно мне с соседями не везет. Сразу вспомнилась уринолюбивая Ивановна. «А сегодня, как назло, Варвара Тимофеевна дежурит. Она обычно богатые тоже плачут, смотрит. Закроется у себя и до утра спит. А что здесь происходит, кто тут ходит, ей до лампочки. Хреновая, я скажу, старушка. Но была передовицей производства, так что за заслуги держит». Он взглянул на меня и спохватился. «Ой, заболтался что-то я. Время позднее, вставать всем рано». «Спасибо за помощь», — еще раз поблагодарила я. «Да вы, если опять начнут, меня зовите», — велел мужик. «Меня Григорием звать. Я живу над вами, в 35-й комнате. Сейчас они уже не вернутся. Дня 3-4 вообще сюда ходить не будут. А потом опять начнут. Так вы сразу зовите, в любое время. А то раз смолчите, потом не отвадишь». Мужик ушел, а я забаррикадировала дверь, потянув к ней кровать. Легла и моментально уснула без сновидений. Выспалась я, кстати, приотлично. Возможно, потому что умаялась за эти дни и физически, и морально. А может, и потому что в комнате было свежо, из оконных щелей дуло. На окнах ни шторок, ничего не было, поэтому первые лучи мартовского солнышка меня и разбудили. Я сходила, пока все спят, хотела принять душ, но вода была только холодная. Так что помылась по частям, ёжась от холода. Ледяная вода взбодрила. Я поставила кастрюльку с водой на плиту и вернулась в комнату. Оттащила кровать на место, отыскала закатившиеся финдибоберы и запечалилась, глядя на покорёженную дверь и выбитый замок. Вот сейчас мне на работу, а дверь я даже символически закрыть не смогу. И что делать? Опять опоздаю же. Да, свою клетчатую сумку и часть вещей той Любаши я-то припрятала в дворницкой Семёна. Здесь же, кроме старого халата, эмалированного ведра и драного веника, особо и тырить-то нечего. Но не хотелось бы вернуться с работы и обнаружить у себя в комнате любителей матерного хардкора в хоровом исполнении. И, как назло, у меня ни гвоздя, ни молотка, ничего. Остается единственный выход — закрутить как-то дверь, может, проволочку какую-нибудь найду, бежать на работу, а там просить Виталика, чтобы пришел и замок навесил. Здесь нужен навесной замок снаружи и засов изнутри. Да, дверь сама по себе хлипкая, из ДСП, ее ребенок одним пинком проломит, но замок на двери — хотя бы иллюзия защиты собственности. Я вздохнула. Где же найти эту чертову проволочку? Вспомнила заводу и побежала на кухню. «Доброе утро». Там уже вовсю хозяйничал Григорий. «А я вашу кастрюлю отставил в сторону, она давно вскипела. И на ваше место свой чайник поставил. У меня спички, как назло, закончились. Я как курить бросил, вечно беда с этими спичками. Мужики на этаже постоянно стреляют, а докупить я забыл. «Доброе утро», — улыбнулась я ему. «Спасибо, что присмотрели за водой. Уже второй раз выручаете». «А как вас зовут? А то вчера в попыхах и не до конца познакомились». «Люба. В смысле, любовь», — поправила саму себя я. «Вот и хорошо, Люба», — удовлетворенно кивнул Григорий. «Извините, Григорий», — решилась я. «А у вас, случайно, никакой проволочки нету?» «Проволочки?» — удивился он. «С какой целью?» Я рассказала о своей идее. «Надо глянуть», — сказал Григорий. Я думала, он имеет в виду глянуть в своих запасах, а он пошел к моей двери и принялся рассматривать вырванный с мясом замок. «Да, дела», — констатировал Григорий, а затем ушел на свой этаж. Я как раз варила овсянку, когда он вернулся. «Григорий», — сказала я варю овсянку. Не бог весть, какая еда, но у меня другой пока нету. Я только вчера вселилась. Если хотите, я вам тоже накладу в тарелку». «Хочу», — живо откликнулся Григорий. «Я, Люба, кашу очень люблю. А вот варить ее нормально не умею. Мясо жарить могу, суп там какой-никакой могу, и даже борщ могу, а плов так вообще у меня хорошо выходит. Но кашу вот не умею, так что не откажусь». «Но у меня без молока, на воде», — торопливо сказала я. «Если устроит». «Я всеядный», — заявил Григорий и ушел к моей комнате. Пока я раскладывала кашу, он уже вовсю стучал молотком, перебудив остальных соседей на всех этажах. Но это его нисколечки не беспокоило. «Григорий?» — я несла две тарелки с кашей в мою комнату. «Каша готова». Григорий как раз прикручивал какой-то шпингалет, или оно по-другому называется, загогулина, в общем, такая. «О!» — обрадовался он и сказал. «Неси, Любаша, кашу в мою комнату. 35-я, там открыто. И свою неси тоже. У тебя даже стола, я смотрю, нету. Где ты есть собралась? А у меня зато масло есть. Возьмешь в холодильнике и себе возьмешь. А то, знаю я вас, стеснительность сейчас начнется. А я через 2 минуты приду. Чайник сам захвачу. Надо до конца прибить, чтобы наверняка». Я спорить не стала. Взяла кашу и, обжигая пальцы горячими краями тарелок, понесла наверх. Комната Григория была не чета моей. На полу даже палас и то был, и на стене ковер тоже висел, бордовый. Я поставила тарелки на стол и, дуя на обожженные пальцы, полезла в холодильник искать масло. «На боковой полке на дверце». Григорий вошел в комнату с чайником. «Люба, ты будешь чай или кофе?» Мы завтракали и разговаривали о том, о сём. Григорий работал тоже в ЖЭКе, главным мастером в отделе теплоснабжения. Я еще удивилась, раз мастер, да еще и наивысшего разряда, то почему живет в общаге? Но вслух вопрос задавать не стала. Зато спросила, что ему известно о войне между дворниками. «Ты Михалыча имеешь в виду?» — хмыкнул Григорий, помешивая растворимый кофе в чашке. «Ну да», — ответила я. «Насчёт Михалыча я тебе, Люба, вот что скажу». Начал было Григорий, и в это время дверь распахнулась, и в комнату буквально ворвалась полноватая блондинка лет 35. И ошарашенно замерла, уставившись на меня. «Гриша, что это такое?»